«А что, Генри всегда все помнит?» — спросил я Полли. «Ведь это было месяц назад. Ну, не всегда, — сказала Полли, — но он никогда не выдумывает». И я знал, что это была правда. Генри никогда не лгал. Он сказал упрямо: «Я не понимаю, как он мог это подстроить». Я был рад, что это открытие заняло рассудок ребенка, а не навалилось ему всей тяжестью на душу. Может быть, я не так уж ранил его, заставив понять, что он услышал. «Иди спать. И не беспокойся об этом, Генри», — сказал я, протягивая ему руку. Он сжал ее и, что было совсем не свойственно мальчику, долго не отпускал. Я отвел его в детскую. Глава 13. На следующее утро, когда я одевался со скоростью черепахи, внизу у входной двери позвонили, и Джоан пришла сказать, что меня хотел бы видеть какой-то инспектор Лодж. Не приму ли я его? — Скажите ему, я спущусь, как только смогу, — отвечал я, отчаянно стараясь натянуть сорочку на забинтованные плечи. Я застегнул большинство пуговиц, на галстук меня просто не хватило. Повязки панцирем сдавливали грудь. До головы нельзя было дотронуться. Кожа, черная от синяков, саднила. Я плохо спал и был в скверном настроении. 3 таблетки аспирина вместо завтрака ничуть не помогли. Оставалось надеть носки. Я попытался сделать это единственной действующей рукой, но обнаружил, что достать ноги рукой можно лишь согнувшись, а у меня это не получалось. Обозлившись, я зашвырнул носки в угол комнаты. В больнице мне помогла одеться белозубая сиделка. Из упрямства я не стал обращаться за помощью к отцу. Созерцание в зеркале распухшего, желтого, небритого лица не улучшило настроение. Замечание Генри о пришельце из космоса было не так далеко от истины. Я еще задержался, чтобы почесать зудевший шов на щеке, кое-как соскреб электробритвой самую густую щетину, наспех пригладил волосы щеткой, сунул босые ноги в шлепанцы. В один рукав моей домашней куртки я еще кое-как пролез, другую полу просто набросил на плечо и осторожно зашаркал вниз по лестнице. Надо было видеть лицо Лоджа, когда он поднял на меня глаза. Хоть картину рисуй. «Если вы смеетесь надо мной, я просто сверну вам шею. На следующей же неделе», — сказал я. «Я не смеюсь», — сказал Лодж, стараясь сохранить серьезное выражение, в то время как ноздри у него так и дрожали. «Это совсем не смешно», — сказал я выразительно. «Конечно». Я, нахмурившись, посмотрел на него. Мой отец, сидевший в глубоком кресле у огня, сказал, взглянув на меня поверх газеты: «Мне кажется, тебе нужен хороший стаканчик бренди». Еще только 11:30. Я был зол как черт. «Несчастные случаи бывают в любое время дня», — сказал отец. «А тут, похоже, назревает именно такая ситуация». Он открыл угловой буфет, в котором Сцилла держала спиртное, налил мне 1/3 бокала коньяку и добавил содовый. Я заныл, что это слишком рано, слишком крепко и вообще ни к чему. Отец протянул мне бокал. «Выпей и перестань стонать», — сказал он. Разозлившись, я сделал большой глоток. Коньяк был крепкий и жгучий, он обжег мне горло. Я процедил 2-й глоток сквозь зубы, чуть разбавленный спирт пощипывал десны, и когда я проглотил его, я почувствовал, как он горячо разлился по пустому желудку. — Ты завтракал? — спросил отец. — Нет, — ответил я. Я сделал глоток поменьше. Коньяк действовал быстро, унося дурное настроение, и через минуту-другую я почувствовал себя довольно сносно. Лодж и мой отец пристально наблюдали за мной, словно я был подопытным животным, подвергнутым эксперименту.